тому же, имея под рукой лабораторию, я смогу спокойно там заниматься своими изысканиями и учебой. Знаете, в чем главная сложность для студентов Академии? Особенно для тех, кому нужна лаборатория. Заключается она именно в том, что как ты тут ни крути, но тебе надо работать в таких местах. Значит, тебе нужно работать под присмотром профессионала. А это еще один из способов заработка для местных разумных. Эти лаборанты и различная магия, которая контролирует лаборатории, тоже не против подзаработать, когда речь заходит именно о таких вещах. То есть, чтобы занять очередь на использование лаборатории, тебе придется заплатить. И снова, как ни крути, а это деньги. Мне бы не хотелось их тратить по глупости. Тут и так нашлось слишком много желающих, кто хотел бы не только выяснить то, откуда у меня взялись такие деньги, но и забрать все это себе. Я это видел по взглядам этих разумных. Особенно много таких было среди тех, кто ради учебы был вынужден подписать кабальные контракты с различными организациями. Конечно, кто-то тут же скажет мне о том, что в данном случае я в чем-то не прав, но я отвечу по-другому. Кто мешал этим умникам банально взять и самим заняться своим будущим? Взяли бы и отправились бы в ту же самую выжженную пустыню или в черный лес для того, чтобы найти что-нибудь ценное. И, как я уже знал, если лишний раз не нервировать местных животных присутствием магии на их территории, то можно быть вполне эффективным даже там. А тем более это возможно, если ты, наоборот, будешь хоть чем-то помогать тем же растениям и животным. Только вот эти разумные почему-то не пытались об этом задуматься, прежде чем сунули свою голову в петлю этой кабалы. Да, может быть, они были слишком молодые. Ну, так и я был не слишком стар, и целых 2 года сидел в черном лесу, старательно добывая себе деньги на это самое будущее. Или вы думаете, что мне было легко там выживать? Первое время мне приходилось только приноравливаться там, так что и разговоры тут просто бессмысленные. Увидев в лаборатории довольно большой стол, я старательно проверил то, что могу контролировать те же самые ящики и различные сундуки. И только потом я принялся раскладывать те предметы, которые в случае необходимости можно было показать даже для проверки. Различные травы, ингредиенты для каких-нибудь артефактов, которые тот же самый маг-артефактор мог бы в будущем использовать. Будет ли так на самом деле, я не знаю. Но для меня сейчас важно другое. Я чувствовал, что рядом бродит неупокоенный дух. Темная составляющая моего дара реагировала на присутствие такого существа. Вот только знаний пока что у меня не было. Однако сам факт того, что я мог четко обратить внимание на ту часть помещения, где он находится, уже вынуждало это неупокоенное существо старательно скрываться от меня. Ведь у меня был дар к некромантии, а значит, я мог в нужный момент упокоить это существо. Я не называл его разумным, так как банально не мог себе даже представить того, во что он мог бы превратиться, всего лишь оставшись здесь на 2-3 сотен лет. Когда-то еще на Земле я читал одну книгу, касающуюся подобных событий, и там четко было описано о том, что разумный, попавший в такую ситуацию, только став неупокоенным духом, мог банально сойти с ума. То есть он вполне мог превратиться в злобный дух, который жаждет возмездия. И этому существу уже было бы все равно, за что и кому он мстит. Оно просто пыталось бы уничтожить любое живое разумное существо, до которого только сможет дотянуться. Но здесь я не чувствовал исступленной злобы, которую ощущал тогда, когда столкнулся в черном лесу с архиличем. Значит, это существо еще осмысливает то, что делает. Как факт, стоит заранее предположить, что есть шанс разобраться в этой ситуации. Но, как я уже сказал, мне банально не хватало знаний. Немного поразмыслив над этой ситуацией, я понял, что мне необходимо отправиться в библиотеку Академии. Как ни крути, но в данном случае это было единственное место, где у меня была хоть какая-то возможность выяснить что-то подобное. К тому же никогда не стоит забывать о том, что библиотека является потенциальным кладезем знаний, а значит, всегда есть шанс избежать определенных проблем, всего лишь постаравшись найти там нужные мне ответы. Добрый день. Я хотел бы узнать о том, когда у меня будет возможность ходить в библиотеку и в какой именно сектор. — вежливо обратился я к пожилой женщине-магу, которая бы была библиотекарем, и сейчас немного удивленно смотрела на только что поступившего первокурсника, который вместо того, чтобы радостно визжа убегать в город, дабы отметить поступление в Академию магии, вдруг начал интересоваться такими прозаичными вещами. «Дело в том, что я будущий артефактор, и мне нужны знания, а я не уверен в том, что в тех книгах, которые мне уже предоставлены, могут быть все необходимые знания. Я понимаю, что к особо серьезной литературе меня все равно не допустят, но хотелось бы уточнить, что именно я смогу изучать и когда, чтобы никому не мешать». Задумчиво чему-то своему усмехнувшись, женщина медленно покачала головой. Все-таки я со своим подходом к учебе достаточно сильно выбивался из привычного ей круга понимания. «Значит, у меня есть определенные возможности». Она тут же объяснила мне тот факт, что артефакторы интересуются в основном именно артефакторикой и неким упоминанием о том, что им надо работать с разными стихиями и направлениями магии. То есть, по своей сути, мне нужен доступ практически во все отделения библиотеки, какие только возможны для первокурсника. Честно говоря, эта пожилая женщина сильно удивилась. Хотя немного позже она все же согласилась с тем фактом, что магу-артефактору эти знания просто необходимы. Так как оказалось, что по своей сути маг-артефактор просто изучает всего лишь, так сказать, верхушку айсберга, а глубже старается даже не заглядывать. Это потом, если возникает такая нужда, подобное разумное, так уже быть, начинает искать для себя дополнительное знание. Но все это обычно происходит так, по мере необходимости. И после этого мне рассказывают о том, что артефакторы сейчас находятся в упадке. Тихо скрипнув зубами, я сразу заметив удивленный и даже в чем-то одобрительный взгляд от этой женщины. «Да я теперь этому и не удивлен». Как не может быть упадка там, где маг банально ничего не изучает? Ну, действительно, сами подумайте. Ну, покажут ему простейшие магические плетения, которые, по сути, знает любой маг второго курса Академии. Что дальше? И этот разумный до конца своей учебы учится работать только с такими магическими плетениями. А какая от этого всего может быть польза? Честно говоря, я не вижу никакой пользы от этого. Надо изучать подобные вещи. Тем более, что я уже знал о главной проблеме всех магов-артефакторов. Они в этом мире были уязвимы. Да просто подумайте. Даже на состязания во время тех самых сражений между студентами Академии маг-артефактор имеет право взять с собой на этот поединок два предмета. Два. И они практически никогда не выходили победителями в таких столкновениях. О чем это говорит? Это как раз-таки говорит мне именно о том, что эти маги делали простейшие амулеты, с которыми выходили на бой. И все. Естественно, что столкнувшись с магом, который хотя бы оптимально может действовать своими знаниями, они проигрывали, так как банально не могли ничего поделать. Ну, что они могли сделать? Два простейших амулета. Один амулет защиты, второй амулет для атаки чем-нибудь вроде... того же самого жезла, который пускал фаерболы. Учитывая проблему с ингредиентами, можно сразу понять, что такой жезл сможет активно выпустить пару-тройку фаерболов. А что потом? А потом ничего. Ему остается рассчитывать на свою защиту. И то, если она будет единственной против противника. Ведь он просто не сможет поставить чего-то сверхмощного. Например, против мага огня очень эффективна магия воды. И наоборот. Однако то, что преподавалось обычным магам-артефакторам в Академии, не давало им пространства для полета мысли. А вы представьте себе то, что я использую против потенциального противника, что-нибудь настолько мощное, что оно банально не сможет защититься. Например, против мага воды я смогу использовать каплю Ярина, которая снесет и его самого, и его защиту. Да, я понимаю, что таким ударом могу убить противника, и этого делать было бы нежелательно. Однако вы себе просто представьте такую возможность. Столкнувшись с таким ударом, мой противник просто ничего не сможет сделать. А если один так пострадает, то что можно сказать про других? Я понимаю, что, скорее всего, ничего подобного мне не позволят использовать против врага. Возможно, просто заставят продемонстрировать этот артефакт и противнику банально засчитают поражение. Нет, если он считает, что сможет отбить такой удар, то пожалуйста. Но для того, чтобы он хотя бы мог увернуться от такого удара, ему придется сначала стать мечником. А учитывая то, что на первых порах всех учат статически защищаться, можно сразу понять то, что у таких несчастных банально не будет ни единого шанса. Они просто ничего не смогут поделать. К тому же можно и защиту сделать достаточно мощную. В этом случае у таких разумных опять же не будет выбора. Даже если я просто перейду полностью в защиту, им придется потратить очень много возможной силы, чтобы разобраться с ней. Все зависит именно от моих стараний, а также и тех самых ингредиентов. Как я уже сказал, используя стандартные предметы вроде простых костей, каких-нибудь заготовок вроде серебра и вместо накопителей кристаллы кварца, то ты ничего не получишь достойного. Так, одноразовую поделку, за которую тебе просто поставят зачет. Мне же нужны были знания. И эта библиотекарша прекрасно поняла мое желание получить их. Она объяснила мне то, что если куратор моей кафедры напишет рекомендацию в библиотеку, которая укажет то, для чего мне нужны эти знания, то она не против мне в этом помочь. Тогда я смогу посещать все отделы библиотеки, в которые разрешено заходить студентам соответствующего курса. Судя по всему, здесь имеется своеобразная ступенчатая система обучения, мысленно хмыкнул я своим догадкам. Если все так, то максимальный доступ к учебным материалам здесь есть только у студентов пятого курса. Но это тоже не факт. Наверняка имеется и какой-нибудь закрытый отдел, куда могут заходить только преподаватели. И именно там, скорее всего, хранится самая интересная для меня литература. Почему-то я в этом был полностью уверен. Вот только задавать эти вопросы этой женщине-библиотекарю не стал. Я поблагодарил эту женщину и вернулся обратно. Уже наступал вечер, и мне надо было отдохнуть. Привычно расположившись на отдых, я поставил у двери в свою спальню один весьма интересный предмет. Это была костяная статуэтка с кристаллом изумруда. Я ее нашел у эльфов. По сути, она позволяет создавать своеобразный защитный круг из природных сил. То есть даже если этот дохлый хозяин захочет меня побеспокоить ночью, то ему придется поднапрячься. Но эта статуэтка была полностью заряжена силой природы, так что долбиться в нее этот дух будет долго. После чего я достал еду из сумки путешественника и быстро перекусил. Конечно, было бы куда лучше, если бы я отправился на какой-нибудь постоялый двор и, заказав там для себя еду, запасся ею. Ведь в данном случае у меня еще есть несколько дней. Тем более, что своеобразная столовая для студентов еще не работала. А уж как в ней кормят, я уже был наслышан. Те маги, которые попадали ко мне в руки, все однозначно про нее отзывались. Некоторые студенты, попавшие туда по собственной глупости, портили себе пищеварение. И надолго. Ну а как еще понять то, что они по нескольку дней потом никак не могли его наладить и проводили это время в отхожем месте? Зачем это делалось, я не знаю. Самое смешное в этой ситуации было в том, что в стоимость обучения входила и оплата вот этой вот самой кухни, которая должна была тебя, по сути, банально отравить. Зачем? К тому же у меня был еще один повод ни в коей мере не ходить по постоялым дворам. Помните торговцев, с которыми я ехал в сторону столицы королевства? Я не хотел бы с ними столкнуться, даже случайно. Я понимаю, что они вряд ли меня узнают без этой самой рясы с капюшоном. Однако я понимаю еще кое-что. Мой голос узнать было бы вполне можно, а торговцы не из тех, кого можно легко провести вокруг пальца. Поэтому я лучше обращусь за помощью к гномам. Все же я все равно завтра собираюсь зайти в ту самую лавку, где меня должен старательно ожидать и даже с нетерпением тот самый гном, которому хотелось бы получить свой товар в виде соцветий золотой риланской яшмы, а также и чистого мифрила. В данном случае мы вполне можем обойтись банковскими чеками, если у него не будет золота под рукой, что позволит не особо рисковать, демонстрируя, кому попало мешки с золотом. Зато гномы смогут зайти в какую-нибудь ресторацию, как здесь иногда называли такие места, и заказать для меня изготовление запаса блюд. Мне нужно запастись провизией на достаточно долгий срок, По крайней мере, так я буду спокоен. Пока только за свой желудок. А заодно можно закупить немного хорошего вина. Пару-тройку ящиков не помешает. Тем более, что не стоит забывать о главном правиле студента. Жить надо в кайф. Студенческие годы должны быть самыми лучшими и запоминающимися. И если ты этот факт упустишь, то потом будешь долго жалеть о том, насколько глупо поступил. Я помню то, как тяжело мне было учиться в университете на земле. Особенно из-за того, что учившиеся со мной ребята совершенно никак не пытались со мной считаться. Для них я был все больше ботаником, которого можно было использовать. Именно тогда я и привык учиться, так как уже тогда понимал, что любая информация, которую я могу усвоить, может в один прекрасный момент меня спасти. За свою жизнь я очень сильно переживал, и только поэтому понимал, что нужно быть внимательным к таким вещам. Надо сказать, что первая ночь нормальной спальни прошла для меня довольно напряженно. Нет, не из-за духа, присутствие которого я почувствовал, едва вошел в это помещение, а именно из-за того, что не слишком привычно было. А кровать была действительно слишком мягкая, и я чувствовал себя не в своей тарелке. Да, я всегда на новом месте спал плохо, но ничего, привыкну. Проснувшись утром, я внимательно осмотрел артефакт, который защищал мою спальню, и выяснил, что дух все-таки пытался ночью проникнуть в помещение. Кристалл изумруда, который выполнял тут роль накопителя магических сил, опустил процентов на 20. То есть дух был достаточно силен, но если он будет и дальше так долбиться в подобную защиту, то в скором времени достаточно сильно ослабеет. И тогда мне будет проще с ним разобраться. Главное — сделать все быстро и не допускать ошибок. Но знаний у меня сейчас просто нет. Поэтому придется подумать, как следует над этим вопросом. Вспомнив о том, что поблизости видел тренировочную площадку, я отправился туда и принялся тренироваться. Надо, наверное, сразу сказать о том, что пока еще тут никого не было, поэтому мне было куда проще. Ну, не люблю я, когда смотрят в спину. У меня всегда создается такое ощущение, будто бы эти разумные готовят мне какую-то гадость. Поэтому мне придется подумать над этим вопросом там, в своей новой квартире. Кстати, я облазил весь первый этаж. Именно там и была лаборатория с гостиной. На втором была спальня, а на третьем я еще не был. И когда до меня дошла эта истина, я едва не расхохотался в голос. Это же надо было так лопухнуться. По сути, я просто упустил это из своего поля зрения. Более того, когда я глядел на эту своеобразную башню, где сейчас жил, то видел именно три этажа. Или второй этаж совмещен с третьим, и просто очень высокое помещение, чего я просто не заметил. Или там есть какой-то сюрприз. Однако вряд ли комендант не знал бы того, что об этом здании есть аж три этажа, так как он сказал мне о том, что там всего лишь два. Почему? Надо подумать, а лучше посмотреть. К тому же, когда я подошел ближе к зданию и внимательно принялся рассматривать его, не отвлекаясь на начавших носиться мимо студентов, то заметил еще и то, что практически все это здание было пронизано магическими плетениями. Что-то имело отношение к магии природы, а что-то к магии Земли. И это как раз-таки было вполне понятно. Магия Земли — это укрепление, а значит, подобное здание, если его закрыть, будет проблематично кому-то разрушить или проникнуть внутрь. А зачем здесь магия природы? Подождите! Внимательно присмотревшись к плетению этой стихии, я вдруг расхохотался. «Да это же отвод глаз!» То самое плетение, которое используют маги эльфов в тех самых плащах рейнджеров. Так вот, почему никто просто не видит того, что у этого здания три этажа. Глупо, конечно, все это. Но смешно до невозможности. Что же это получается? А получается, что большая часть местных магов вообще не использует в быту магическое зрение. Они просто привыкли к тому, что видят. И даже не напрягаются. И после этого они будут мне рассказывать о том, что маги-преподаватели из Академии — профессионалы? Как могут преподаватели, которые у себя под носом ничего не видят, научить чему-то стоящему? Странно. После осознания этого у меня появилось достаточно серьезное сомнение в этом. Вернувшись в помещение, я по дороге столкнулся с группой девушек, которые, видимо, примеряли мантии и сейчас старательно крутились друг перед другом, пытаясь выяснить тот жуткий факт, кому из них идет эта балахонистая одежда, а кому нет. Заметив меня, идущего с двумя достаточно большими для них мечами, девчонки испуганно замолчали. Я же был одет в обычную для себя одежду. Кожаную одежду охотника. Ну, если мне просто тренироваться, не в чем. Кстати, надо подумать над этим вопросом, учитывая тот факт, что мне нужна одежда с утяжелением. Вроде тех самых утяжелителей, которые иногда спортсмены применяют на руках и ногах, то в данном случае вполне возможно и то, что я смогу заказать что-нибудь этакое. Надо подумать. Пока размышлял над этими насущными вопросами, я принялся рассматривать карту Академии, которую мне дали как студенту первого курса. На ней было изображено несколько зданий, которые были бытовыми. И вот же чудеса. Тут была конюшня, где какой-нибудь благородный, не желающий расстаться со своим животным, мог бы оставить его там на постой на все время своей учебы. Были своеобразные теплицы, где выращивают различные травы. Ну, надо же где-то травником практиковаться. Травником и магом природы. И кузня. А вот это уже интересно. Кто-то скажет мне о том, что это все глупость, но я так не считаю. В первую очередь по той причине, что мне необходимо научиться работать с металлом. Как я уже говорил, некоторые предметы лучше делать самому. И я хотел попробовать научиться работать с металлом, ведь у меня есть доступ к чистому вихрилу. Так зачем мне переплачивать за то, что я могу сделать самостоятельно? К тому же мне нужны те самые утяжелители. А для этого лучше мастера, чем кузнец, не найдешь. Тем более, что там не нужно особых изысков. Просто одинакового размера бруски металла, чтобы можно было вес варьировать. Именно поэтому я с утра пораньше направился именно к кузне. Кстати, возле которой находилась еще и кожевенная мастерская. Но если здесь есть конюшня, то и мастер-кожевник должен быть. Иначе где брать какую-нибудь сбрую или чинить ее? И здесь могли изготовить необходимый мне заказ прямо на месте. Тоже важный момент. Ведь проще всего эти самые сумки-утяжелители сделать именно из кожи. Вроде тех самых напульсников, если кто-то помнит. Были такие предметы для тех, кто занимается тяжелой атлетикой и гиревым спортом. Так что я знал, что мне нужно. Главное — суметь это все правильно объяснить мастеру. Как и следовало ожидать, кожевенник, как и кузнец, оказались гномами. Эти двое разумных быстро поняли то, что мне было нужно. Тем более, что я оставил задаток, ввиду необычности своего заказа, по десятку золотых монет. Внимательно выслушав меня, они клятвенно пообещали мне помочь. И теперь я мог спокойно отправляться в город, где меня уже ждал гном из клана Дурт, так жаждущий получить ценный груз, и отдать мне совершенно никому не нужный желтый металл. Шучу, конечно. Золото нужно всем, особенно в этом мире. А учитывая мой интерес к артефакторике, и мне тоже, только уже не в виде монет, а больше в слитках и заготовках. Кстати, в лаборатории, которая была расположена в моем новом жилище, был тигель и горн, что уже само по себе наталкивало меня на мысль о том, что нужно взять в свои руки даже такую мелочь, как изготовление заготовок. А это всегда проще делать самому, чем пытаться объяснить кому-то свои желания. «Ну, вот и я получил шанс стать ювелиром!» Тихо усмехнулся я, сам прекрасно понимая то, что в данном варианте мне действительно будет проще самому делать такие вещи. Вот сами подумайте. Нужна мне, например, заготовка для какого-нибудь амулета в виде того же самого кольца или браслета. Я понимаю, что это все дело муторное и долгое. Не так-то легко научиться делать такие вещи. Но такой браслет именно для создания артефакта, сделанный на заказ, даже из того же серебра, будет стоить минимум в 3, а то и 4 раза дороже, чем стоит металл, который потрачен на его создание. Надо ли вам говорить про то, во что мне обойдется изготовление такого же предмета, но только из золота? А из мифрила? Думаю, что не стоит. Так вот, если я научусь делать эти предметы самостоятельно, то такая проблема отпадет сама по себе. Мне проще будет у тех же гномов брать по себестоимости слитки таких металлов, как серебро и золото, которые я смогу использовать для изготовления амулетов и вообще каких-нибудь изделий. Медь в данном случае я даже не рассматриваю. Хотя понимаю, что такой материал проще достать, и такие амулеты будут быстрее расходиться в продаже. Но я при всем этом прекрасно понимаю еще и то, что такой амулет очень слаб и уязвим. А я хотел научиться работать с настоящими ценными материалами. Так что в данном случае у меня не остается выбора. Еще немного подумав, я решил все-таки больше не нервировать различных разумных, которые сейчас старательно вылавливают желающих пройти в академию для того, чтобы стать студентом. И одел именно мантию первого курса мага-артефактора. А под мантию я все же одел не только ту самую сумку путешественника, которая была предназначена для скрытого ношения, но и свою старую. Именно в нее я и сложил тот груз, который собирался перепродать сейчас гномам. Внешне ничего не было заметно. Однако в карманы я старательно распихал то, что могло мне пригодиться. При этом там же поместилась пара охотничьих ножей. Я понимаю, что студентов Академии трогать в городе не будут даже представители ночной гильдии. Но лучше защитить свои интересы самостоятельно и заранее. Для того, чтобы покинуть Академию, мне уже не было никакой нужды проходить через главные ворота. Туда идут либо особые гости, либо будущие студенты. Я уже не был ни тем, ни тем. И поэтому я вышел через боковую дверь, где стояло 4 дежурных студента 4-го курса. Они внимательно на меня посмотрели, посмеялись и выпустили наружу. Я уже потом вспомнил о том, что именно может означать их смех. В Академии магии существовала та самая дедовщина. И они сейчас старательно высматривали тех студентов, которые будут на них работать. Конечно, если я имею отношение к какому-нибудь дворянскому сословию, то трогать меня никто из них не будет. Разве что в том случае, если их титул стоит гораздо выше, чем потенциальный мой титул. Но не более того. У меня же не было никаких отметок того, кто я на самом деле. К тому же я не забывал о том, что маги-артефакторы числятся здесь самыми слабыми. То есть они заранее считают меня уязвимым. Ну-ну. Они просто не знают того, что на мне сейчас амулетов для защиты гораздо больше, чем на них самих во время этого дежурства. А ведь они были готовы к прямому нападению на Академию. Но это их проблема. Я же не собирался никому из них прислуживать. У меня и своих дел хватает. Хотят найти себе какую-нибудь слугу? Пусть вон в Нижний город сходят. Там быстро слугу найдут. И я не шучу. Некоторые бедняки ради собственной выгоды и выживания были готовы своих детей продавать. И такой разумный попадал к тебе на вечное услужение. Разве что если ты сам его отпустишь. Но такого практически никогда не случалось. Выйдя через ту самую боковую калитку, я внимательно посмотрел на центральную улицу, где до сих пор толпились различные разумные и стояли дворянские кареты. Кстати, и та самая карета, разумная, из которой пытались меня поймать, также там и стояла. Также бегали те же слуги, пытаясь перехватить различных потенциальных магов. Но мне туда не было нужды подходить. Поэтому я развернулся и направился на площадь. Отнюдь не на центральную. Это столица королевства. Здесь центральная площадь располагалась прямо перед дворцом короля. Кто там разрешит торговцам торговать? Для этого была другая площадь, и ее называли рыночной. Находилась она в зоне 3-го городского кольца. Вот там стояли самые лучшие палатки и магазины, где можно было купить буквально все. Но дорого. Была также и торговая площадь. Располагалась она в секторе 2-го городского кольца. Я первым кольцом трущобы считаю, если кто не понимает. Так вот, 2-е кольцо — это районы мастеровых. Вот там можно было найти что-нибудь подешевле. Но на особое качество особо рассчитывать не приходилось. Поэтому я знал, куда сейчас иду. К тому же мне нужно было кое о чем подумать. Планы у меня были достаточно большие. И надо было запастись нужными вещами, которых на территории Академии просто не было. Кстати, тренировочный костюм тоже надо было купить. Мне об этом кожевенник сказал. Такой костюм нужно иметь для занятий с оружием. Да, магов этому учили. Ведь любой благородный должен уметь ответить на вызов. Просто маги не любили работать с металлом. Да и их старались особо не задирать. Я же не собирался делать себе в этом вопросе каких-то поблажек. Поэтому и сам понимал, что такой костюм мне пригодится. Но сначала мне нужно было найти торговую палатку того самого клана гномов, с которыми у меня были определенные договоренности.